«Проходим, Наруто, проходим, Гвен, святая швея», радостно защебетала, проскочив мимо Наруто с коробкой новой специальной одежды в руках, которую она шила с утра, чтобы обеспечить своим товарищам-чемпионам дополнительную защиту. «Эй, не гони велосипед слишком быстро, это опасно, и ты не застрахован от повреждений при падении». Наруто позвал синеволосую куклу, которая улыбнулась ему, прежде чем продолжить спускаться на первый этаж своего дома, заставив его покачать головой, улыбаясь ей, прежде чем обратить свое внимание на гостиную своего дома. Сказать, что это место было переполнено, было бы преуменьшением, поскольку в настоящее время там находились более 50 чемпионов League of Legends, разговаривая друг с другом, наслаждаясь чаем и закусками, которые Акина и Риас готовили для них с помощью Грейфи, Соны, Блицкранка и Эвелин, которых многие старались избегать, или просто болтались в саду, в случае одиночек, таких как Йона и Исуа. Кейл, казалось, вовлекала Габриэля и Ирину в дружескую беседу, в то время как ее отчужденная сестра Моргана пыталась отмахнуться от Азазеля, который пытался заигрывать с ней. Стражи света стояли друг с другом, и их лидер Люциан и Синна говорили им, что им нужно делать, хотя среди них было много одиночек, которые предпочли бы, чтобы с ними вообще не разговаривали, поэтому группа почти ни с кем не разговаривала, еще, даже друг к другу. Грейвс разговаривал со своим давним приятелем Твистед Фейт, и Ренгар, похоже, был единственным, кто был достаточно дружелюбен, чтобы общаться с другими, хотя он не был полностью уверен, что сама Нидали может считаться таковой. Присутствовали даже ярдлы, такие как Тима, Тристана и Рамбл, последний из которых в настоящее время пытался флиртовать со своей возлюбленной, но она более или менее игнорировала его, чтобы поговорить с Лефей и Лулу, у которых Юми ехала на своем большом шляпу ведьмы, в то время как книга парила рядом с ней. Младший Пендрагон сразу же нашел общий язык с маленькой феей-волшебницей, оба были практиками магии, не говоря уже о том, что, по-видимому, Лулу также была главным защитником Лефей в игре. Зикс спорил с Хеймердингером, а Джейс и Экка пытались их успокоить. Китлин сидела со своим напарником Ви, пили чай и вместе проверяли их снаряжение и оружие. Наруто все еще не был полностью уверен, стоит ли ему вызывать Джинкс из-за ее нестабильности и отношений с сестрой и самим шерифом, несмотря на то, что свободная пушка станет прекрасным дополнением к пилтверской группе с ее безумной огневой мощью. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз видел так много чемпионов в подобном месте. Такое не каждый день увидишь. Услышав это, Наруто повернул голову и увидел, как Ри выходит из комнаты и направляется к нему, сияя лучезарно. «Привет, Наруто!» «Привет, Ари!» Наруто улыбнулся и поцеловал ее, заставив улыбнуться чемпиона девятихвостого лиса. Прежде чем поцеловать его, их языки выскользнули, чтобы встретиться друг с другом. Ари не была застенчивым типом, поэтому она была очень счастлива, что Наруто не стеснялся показывать свою привязанность к девушкам, которых он любил. «Надеюсь, встреча с Ясакой-сан прошла гладко». «Да». Ари улыбнулась и ответила своему призывателю-возлюбленному после того, как они отстранились друг от друга. «Она согласилась прислать своего Йокая позже, чтобы помочь нам. Она пришла бы сама, если бы не тот факт, что она не может покинуть Киото для длинной. Все в порядке. Важно то, что она готова поддержать нас. Одного этого достаточно», — Наруто сказал, улыбаясь Ари. «Передайте ей мою благодарность Ясаке-сан в следующий раз, когда вы будете говорить. Я буду», — сказал Ари, кивнув в сторону призывателя. «Я полагаю, вы покончили с демосийцами и ноксианцами». «У меня есть», — сказал Наруто с улыбкой, глядя на две группы, о которых упомянул Ари. Как и ожидалось, они дистанцировались друг от друга, и единственными, кто тайно дружил друг с другом, были никто иной, как сами Гарин и Катарина. Они двое, вероятно, думали, что никто не может видеть, как они смотрят друг на друга, но Наруто видел, с того места, где он стоял с Ари. «А как насчет меня и Эвелин? Где мы будем вам нужны?» — спросил Ари. «Со мной, Фенрир, мы втроем должны что-то с этим сделать», — Наруто серьезно заявил, опершись на локоть. «Его укус достаточно силен, чтобы убить даже бога, и Эвелин, единственная, кого я знаю, здесь есть способности сбежать укуса. Нам нужно подавить его, как только сможем. Это будет нелегко», — сказала девятихвостая кумиха, вспоминая ужас, который она испытала, столкнувшись лицом к лицу с Фенриром. В то время она понятия не имела, на что он способен, и все же она все еще испытывала чувство страха, когда впервые увидела его, говоря о том, насколько он опасен. «Я знаю, вот почему мы должны приложить все усилия», — Наруто кивнул головой. «Кайса и Акали тоже помогут нам. Мы пятеро вместе с Риас будем сражаться на передовой. Это будет как в Рейкьявике, где нам нужно помогать везде, где только можно, главная цель, но Вали и Сей будут сражаться вместе с нами и сдерживать его. Это будет долгая и трудная битва, не так ли?» — спросил Ари, мягко улыбаясь и успокаивающе кладя руку ему на плечо. Она могла сказать, что он несколько нервничал. В конце концов, их противник был богом. «Лига с тобой, Наруто. Все будет хорошо. Спасибо, Ари», — сказал Наруто, положив свою руку на руку Ари и на мгновение улыбнувшись ей, прежде чем сказать: «Давайте спустимся вниз и спасем Азазеля сенсея, прежде чем Моргана решит оторвать ему голову». «Да, пойдем», — Ари хихикнула, спрятав улыбку за рукой, и последовала за Наруто вниз, чтобы встретиться с остальными. «Ломать». На рассвете все знали, что настало время битвы. «Вип-персоны здесь. Повторяю, вип-персоны здесь». Азазель, действующий посредник между двумя пантеонами, говорил по каналам связи, которые они установили для связи друг с другом, информируя лидеров каждой группы вокруг Куа о прибытии Одина и синтаистских богов в запланированный отель. Многочисленные защитные барьеры были установлены вокруг и внутри самого отеля, особенно в конференц-зале, где вскоре должна была состояться встреча, поэтому, если Лаки не бросится в отель с грубой силой, превосходящий Тора и Мьёльнир, боги смогут продолжать свою встречу без перерыва. Кроме того, если барьер отеля будет нарушен, собрание будет прервано, и все присутствующие будут немедленно телепортированы в другое место. «Пора». Риас повернулась и заговорила со своими слугами, держа в руке гигантскую туманную пушку Синны, предварительно слившись с искупителем. Вместе с ними на крыше отеля стояли Иссей из группы Ситри, Грейфия Габриэль, Баракель, Вали и Артур из их собственных команд, все из которых готовились к войне. У них были Сона, Асия и Юми, оказывающие им исцеляющую поддержку в задней линии, но на случай крайней необходимости некоторым из них доверили флакон со слезами Феникса, просто чтобы быть уверенным. «Наруто, твои чемпионы на позициях?» – спросил Баракель, оборачиваясь и глядя на молодого человека. Поскольку Азазель вышел из строя, было решено, что он будет действовать как лидер границы. Помимо охраны самого отеля, его группа также защищала одно из четырех устройств магического барьера Рейкьявика, который Азазель установил на крыше отеля. Хотя неразумно оставлять его на открытом воздухе, барьер становился тем сильнее, чем ближе он был к устройствам, так что даже сам Лаки, который, как говорили, был одним из самых могущественных магов в мире, не мог установить магию телепортации прямо в здание, стоя прямо на крыше. «Да, Баракель-сан», — кивнул Наруто в знак подтверждения, стоя рядом с чемпионами Када. «Хороший». Баракель обратился к блондину, прежде чем обратить внимание на остальных, особенно на свою дочь, которая, как обычно, избегала его. «Все, используйте это время, чтобы перепроверить свое оружие. Будьте готовы». «Да». При этом группа на крыше делала то, о чем их просил их лидер, помогая друг другу. Наруто, убедившись, что все его чемпионы экипированы и готовы, решил подойти к Акино, чтобы поговорить с ней. «Эй, Акино-сан», — начал Наруто, когда черноволосая королева повернула голову и посмотрела на него, выглядя несколько более расслабленной, чем раньше. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Да, конечно, почему бы и нет», — Акино ответила, но Наруто просто изогнул бровь, слегка улыбнувшись, решив ничего не говорить и позволив ей продолжить. «Я имею в виду». Однако она была остановлена, когда Наруто протянул руку и положил ее ей на плечо, сжимая ее в утешительной манере. «Все в порядке. Тебе не нужно ничего говорить сейчас», — Наруто сказал, улыбаясь ей. «Давайте не будем думать обо всем, кроме предстоящей нам битвы, и преодолеем Рагнарёк вместе, хорошо? В конце концов, у нас все еще есть дата, чтобы наверстать упущенное позже на этой неделе». «Хорошо, Наруто-кун», — сказала Акино, мягко улыбаясь и кивнув головой блондину, который тут же заметил, что Риас смотрит на него с собственной благодарной улыбкой. Помимо Акино, Киннин, партнер, которого он выбрал для королевы своей девушки, поднял большой палец вверх и улыбнулся под маской. «Все, будьте готовы, враги здесь». Словно по сигналу, Баракель громко сообщила им всем, что пространство над отелем, сразу за невидимым магит-барьером, который Альянс установил с помощью устройств, исказилась, прежде чем расколоться и создать большую дыру, из которой затем появился сам Локи, вместе со своим самым смертоносным созданием, пожирающим богов волком Фенриром. «Итак, полный штурм и никаких уловок, а?» — сказал Вали, шагнув вперед и взглянув на Локи, который безразлично ухмыльнулся. «Ты пользуешься моим уважением, бог озорства. Итак, это ваш выбор, три фракции». Локи просто ответил, когда Фенрир зарычал, прогуливаясь по магической платформе под его ногами. «Похоже, пока вы все существуете, я не смогу заполучить жизнь Одина. Вы можете попробовать», — громко сказал Наруто. Рядом с ним Акина высвободила свою святую молнию и крылья падшего ангела, когда все на крыше вытащили свое оружие и приготовились. «Посмотрим, кто из нас сегодня победит», — Локи провозгласил, раскинув руки в стороны, и платформа под ногами Фенрира исчезла, позволив гигантскому волку-убийце богов броситься на них. «Пусть начнется Рагнарёк». Когда Грейфия и Баракель высвободили свою магию, выпустив комбинированную атаку льда и святой молнии, которая отбросила Фенрира, прежде чем он успел коснуться барьера, окружающего отель, пространство позади Локи стало еще более искаженным, а дыра, образовавшаяся ранее, стало еще больше. Оттуда высыпали многочисленные насекомоподобные существа в тяжелых доспехах и с копьями и облетели Локи, который не выглядел обеспокоенным, хотя Фенрир был сбит с ног. «Это темные эльфы Альфхейма, значит, они тоже с ним», — удивился Баракель. «Битва должна была быть такой же трудной, как они и предполагали». Затем с ухмылкой скандинавский бог озорства Локи указал на них рукой, создав магический круг, который ослабил весь магический барьер вокруг города настолько, что он и его сила смогли войти, и объявил достаточно громко, чтобы все могли услышать, сигнализируя о начале войны: «Да начнется Рагнарёк. Наруто, иди, мы защитим устройство. Пока хотя бы один из них стоит, они не смогут телепортироваться прямо на нас», — Риа скрикнула своему парню, кивнув ему головой, когда она подняла свою туманную пушку, наполненную ее разрушительной силой, и приготовилась к бою. «Кайса!» — крикнул Наруто, и дочь пустоты бросилась к нему, позволив им двоим слиться и дав Наруто свои крылья и бионические бластеры. «Поехали, все!» Сказав это, Наруто расправил свои дьявольские крылья и взлетел на максимальной скорости, а Габриэль, Ирина, Киба и Зиновия летели рядом с ним, используя свои собственные крылья, помогая блондину, когда он встретил армию темных эльфов в воздушном бою. Когда пятеро из них пытались сбить с неба как можно больше, прежде чем они смогли приблизиться к отелю, и бомбардировали барьер, который Грейфия поддерживала своей собственной демонической силой. Внизу члены клуба оккультных исследований поддерживали Наруто, Ирину и Габриэля, насколько могли. Ариас использовала свою туманную пушку и наполняла каждый выстрел своей демонической силой, чтобы помочь уничтожить темных эльфов и одновременно защитить их. Время. На улице Фенрир бросился к отелю, но прежде чем он успел приблизиться к нему, темные цепи вырвались из магического круга, появившегося под его ногами, и обернулись вокруг его тела, удерживая его неподвижно, пока Артур, Бикау, Лев и Курака собралась вокруг существа, которому было поручено поймать его с помощью остальных када, которые спрыгнули с отеля и легко приземлились на землю. По мере того, как все больше темных эльфов появлялось из портала в небе, медленно оттесняя Наруто и его товарищей одним только их огромным количеством, наземные войска Локи начали появляться из различных меньших порталов по всему городу, принимая вид безжизненных, деформированных существ форм жизни, которые, казалось, ничего не знали, кроме как уничтожать все на своем пути. Однако их встретила вся мощь чемпионов Лиагуи оф Легендс, которым помогали объединенные силы дьяволов, падших ангелов, ангелов и йокаев, не давая им прорваться в город и усложняя задачу для группы, с которой в настоящее время сталкивается против Локи. «Вали, Иссей, вы оба встали», — громко заговорил Баракель, сразив темного эльфа полной вспышкой святой молнии, обернувшись, чтобы посмотреть на двух небесных драконов. «Постарайся не отставать, Хёда Иссей», — Вали сказал просто, взглянув на Иссея, который усмехнулся, поднимая свой святой механизм. «Только не стой у меня на пути». Сказав это, Иссей повысил себя до королевы, получив разрешение от Соны ранее. Валлийский дракон крушения баланса. Крушение баланса исчезающего дракона. С этими объявлениями о своем священном снаряжении Иссей и Вали облачились в доспехи дракона, отчего глаза Лаки расширились от ликования. Замечательно, два небесных дракона объединились против меня, я действительно не могу просить большего. И с этими словами два небесных дракона бросились к Лаки, который вызвал многочисленные магические круги и выстрелил в них магическими залпами, но они уклонились от них всех, маневрируя в воздухе, продолжая прокладывать свой путь к злому богу своими крыльями. Собрав свою магическую силу, Иссей развязал контратаку своим фирменным выстрелом дракона, сумев прорвать магический круг защиты Лаки, когда злой бог поднял его, чтобы защитить себя. Не говоря больше ни слова, Вали продолжил свою собственную атаку, выстрелив в Лаки собственной магией, отбросив злого бога на улицу внизу. Ха-ха-ха, сочетание двух небесных драконов, это действительно сила, с которой нужно считаться. Лаки громко рассмеялся, выходя из кратера, в который его отправил Вали, выглядя целым и невредимым, несмотря на то, что его элегантная одежда была слегка порвана. Но, боюсь, этого недостаточно, чтобы даже поцарапать поверхность моей кожи. Мы увидим об этом. Вали сказал просто, когда он и Иссей полетели вниз и бросились на Лаки, вынуждая злого бога вступить с ними в ближний бой. Ломать, давай, поторопись, Минато. Кушина Узумаки громко заговорила после того, как повернулась и посмотрела на своего мужа, у которого была легкая улыбка на лице, когда он последовал за ней. Нашему сыну и его друзьям понадобится вся помощь, которую он может получить, чтобы преодолеть это. Так что давайте поторопимся, встань и иди туда, чтобы помочь им. Верно, верно. Минато тихонько рассмеялся, когда подошел, чтобы встать рядом со своей женой. Не забудь сейчас свою маску, Кушина. Конечно. Кушина улыбнулась, прежде чем надеть маску после того, как ее муж сделал это сам. Вместе, в вихре листьев и ветра, они исчезли. Глава 50. Наруто-сан, за вами. Но было слишком поздно. В тот момент, когда Наруто повернул голову назад, услышав это предупреждение от Габриэля, который сражался в воздухе рядом с ним, блондин оказался перед светящимся объектом, который затем яростно взорвался, как светошумовая граната, ослепив его зрение. Хотя он был достаточно быстр, чтобы среагировать инстинктивно, когда его внутренняя тревога сработала и предупредила его о надвигающейся опасности, которая пришла сразу после светошумовой гранаты, Наруто не мог видеть, что это было из-за его поврежденного зрения, что делало его неспособным полностью подготовиться к взрыву, влияние. Он врезался в него, как поезд на полной скорости, и следующее, что он помнил, его швырнуло вниз по воздуху, врезавшись в землю с такой силой, что казалось, будто каждая кость в его теле треснула, прежде чем покатиться и разбиться о землю, что-то похожее на стекло, без сомнения, витрина ближайшего магазина одежды. К счастью для призывателя Лиги, он слился не только с Кайсой, но и с Анивией, чья физиология Феникса позволяла ему исцеляться даже от самых смертельных повреждений. Когда блондин попытался подняться со стопки опрокинутых вешалок с одеждой, он почувствовал, как его раны обожжены, прежде чем затянуться, и вскоре после этого его зрение восстановилось, позволив ему снова ясно видеть. Когда Наруто огляделся и осознал, как далеко он был отброшен от отеля, громадная фигура приземлилась на улице рядом с магазином, в который врезался Наруто, и зарычала на блондина. Когда земля под ним треснула, силой своего приземления, выглядя темным эльфом, одетым в тяжелые доспехи и вооруженным большим светящимся копьем. Другие, маленькие, но не менее интимно выглядящие темные эльфы вскоре прибыли, чтобы помочь ему, зависнув в воздухе над и позади своего капитана, их копья светились тем же светом, который ранее ослепил глаза Наруто. С боевым кличем капитан темных эльфов дал сигнал своему отряду начать штурм, стреляя в Наруто потоками энергии из наконечников их оружия. Мгновенно блондин поднял ледяную стену, чтобы защитить себя от энергетических снарядов, выиграв себе немного времени, чтобы спланировать свой следующий шаг. Когда ледяная стена начала трескаться, Наруто приготовился. Однако, прежде чем он успел что-либо сделать, Габриэль опередил его, когда она выстрелила сверху полосой золотого света и внезапно остановилась, сильно взмахнув крыльями позади нее, чтобы нанести мощный пинок капитану темных эльфов, отправив его прочь, врезавшись в соседнее здание с такой силой, что все это рухнуло в груду обломков. «Ты в порядке, Наруто-сан?» – спросил Архангел, развернувшись и метнув один из своих световых мечей в одного из темных эльфов, летающих по воздуху, в мгновение ока оборвав его жизнь, пронзив его грудь оружием. «Я в порядке, не беспокойся обо мне». Сказав это, Наруто вылетел из здания с Кайсой, появляющейся рядом с ним, присоединившись к Габриэлю в отражении отряда темных эльфов, когда они начали бомбардировать десятикрылого архангела энергетическими снарядами, выпущенными из их копий, как все воздушная битва над ними стала более интенсивной, из портала, созданного Лаки, появилось больше темных эльфов, в то время как сам бог озарства вступил в бой с двумя обладателями небесных драконов. «Нам нужно срочно вернуться в отель», — сказал Габриэль, и Наруто кивнул в знак согласия, подняв руку, чтобы призвать ледяной град, который обрушился на их врагов, нарушив их боевой порядок, прежде чем соединить свои ледяные крылья, чтобы обрушить на них гигантскую светящуюся сферу из настоящего льда, замораживая их, все, кто был на его пути, прежде чем взорваться, оглушив тех, кто успел вовремя уйти с дороги. «Да, я тоже могу это сделать, придурок», — сказал Наруто, прежде чем кивнуть головой женщине-чемпионке, стоящей рядом с ним, которой не нужно было ничего большего, чтобы броситься вперед, расправив крылья, чтобы обрушить рой плазменных ракет на ошеломленных врагов, убивая их мгновенно. Для тех, кто смог защитить себя от прямого взрыва ее икатийского дождя, каждый из них вскоре заметил, что большая часть их доспехов и оружия начала таять из-за едкой природы биоорганической плазмы Кая, заставив их, чтобы поспешно удалить их из тела, прежде чем плазма начнет таять и в их плоти, дав Габриэлю и Наруто возможность быстро разобраться с ними, поразив их так быстро, как они могли, прежде чем перейти к следующему. Однако капитану темных эльфов Габриэлю, которого ранее оттолкнули, чтобы вернуться в битву, не потребовалось много времени. Когда он вышел из здания, которое рухнуло на него, казалось бы, целым и невредимым, а затем погнался за ними, бросившись на Наруто и врезавшись в него, блондинка с подкатом. Однако Наруто решил стоять на своем, увидев атакующего эльфа, приближающегося к нему за милю. Развернувшись, Наруто приготовился к удару и схватился за темного эльфа в тот момент, когда тот врезался в него, крепко держась за него, пока его отталкивало назад. Его ноги скользили по земле несколько метров, прежде чем в конце концов остановились, заставив эльфа слегка округлить глаза от шока, когда он обнаружил, что его останавливает и удерживает гораздо меньший дьявол, который затем выстрелил в воздух и ударил его коленом в лицо с такой силой, что проломил ему череп и выбросил его массивное тело из-под земли. Земля. Не сдаваясь, Наруто затем поднял руку и вызвал массивную молнию, которая ударила темного эльфа прямо в грудь силой Валибера, убив его взрывом, разрушившим большую часть улицы, которую он разбил, внутрь молнии. Смерть их капитана привела к тому, что несколько темных эльфов потеряли боевой дух и бежали из битвы, но несколько других остались, чтобы продолжить сражаться, не дав Наруто времени проверить, в порядке ли его друзья, сражающиеся на крыше отеля, где живут боги. У них была встреча. «Призыватель, малыш, ты меня слышишь?» «Да, я слышу тебя, Дривен. Что случилось?» — спросил Наруто, останавливаясь, уклоняясь от энергетического снаряда, выпущенного в него врагом сверху, с которым затем быстро расправилась Кайса, когда она бросилась по воздуху, чтобы помочь Габриэлю. Архангел теперь держал в руке пару световых мечей, которые казались намного плотнее, чем оружие света, которое, как он видел, создавали Ирина или даже Азазель. «Не знаю, как вам, но нам действительно может понадобиться помощь, например, прямо сейчас», — ответил Дривен, и именно тогда Наруто почувствовал огромное давление в воздухе, заставив Наруто удивленно округлить глаза. Габриэль тоже остановилась и повернула голову, чтобы посмотреть на него после того, как она прикончила последних темных эльфов, стоящих на их пути. Кивнув друг другу головами, Наруто и Габриэль, не теряя времени, подлетели к самому высокому ближайшему зданию в этом районе, а Кайса последовал за ними и посмотрел в направлении, где его ноксианские чемпионы защищались вместе с Соной и ее перами. В настоящее время бои шли по всему Куа. Взрывы и разрушенные здания были в основном повсюду, поскольку силы трех фракций и альянса Рунтеры сражались против армии Лаки, не давая им приблизиться к отелю, где находились все боги. По мере того, как бушевали сражения, Наруто не потребовалось много времени, чтобы увидеть пару гигантских волков с пепельно-серым мехом, сражающихся с Соной и ее слугами, которые пролетели над их головами и обрушили на них свою магию, а сама наследница Ситри призвала больших дракона из воды, чтобы атаковать их, в то время как их совместные усилия, казалось, успешно замедлили продвижение Скала и Хати. Это сделало их намного злее, а также больше жестокости. Их хвосты и когти вырезали путь разрушений вокруг них, когда они пытались откусить летающих дьяволов от воздуха. Не теряя времени, чтобы продолжить продвижение к барьерному устройству Рейкьявика, которое охраняли наксианцы и персоны. Однако, прежде чем они смогли приблизиться к нему, темно-фиолетовые цепи темной энергии Морганы вышли из зданий вокруг них и обернулись вокруг их тел, чтобы сдержать их. Наруто не нужно было смотреть, как сильно трясутся цепи, чтобы знать, что они могут порваться в любой момент. Эти волки, должно быть, Скол и Хати, дети Фенрира. Габриэль кивнула Наруто и объяснила ему, они не так сильны, как Фенрир, но у них есть клыки, которые могут убивать богов, как и его. Ваши чемпионы и друзья-дьяволы не смогут сражаться с ними обоими одновременно, сами. Именно поэтому я направляюсь к ним прямо сейчас. Наруто поспешно сказал Габриэлю, прекрасно зная, что Лаки нацелился на 3 других барьерных устройства в городе. Даже если Риаса и его друзьям удастся защитить ту, что на крыше отеля, разрушение остальных, скорее всего, позволит Лаки ввести свою армию прямо в Куа, поскольку он доказал, что способен ослабить весь барьер, достаточно вниз, чтобы его сила могла пройти. Не говоря уже о том, что он беспокоился о своих чемпионах, Соне, Мама и всех остальных представителях перства Ситри, поскольку они уже начали проявлять признаки подавления 2 волками-убийцами богов. Нужно убрать их там, где они есть. Мы не можем позволить этим волкам приблизиться к отелю или к их отцу. У всех будут большие проблемы, если им придется сражаться со всеми 3 одновременно. Когда Габриэль понимающе кивнула головой, Наруто повернулся к Кайсе и сказал ей, «Кайса, иди к Ри и остальным. Ты должна сообщить им об этих 2 волках и рассказать Лефе и Кураке, чтобы они не пытались сделать с Фенриром, им лучше поторопиться. Я на связи. Будь осторожен, призыватель». Как бы ей не хотелось оставлять его наедине с такими опасными угрозами, Кайса знала, что сейчас не время стоять и спорить. Не теряя больше времени, дочь пустоты надела маску и умчалась полосой фиолетовой энергии, избегая всех препятствий на своем пути, чтобы как можно скорее добраться до своих друзей. «Я вернусь в отель и прослежу, чтобы все знали о Скалле и Хати». Габриэль заговорил с кивком головы, прежде чем Наруто смог попросить ее сделать именно это. «Иди, помоги своим чемпионам. Если ты сможешь победить волков там, у тебя будет 2 вещи меньше, о которых нужно беспокоиться. Я побью их. Убедитесь, что все в порядке. Даю слово. Удачи, Наруто-сан. Ты тоже, Габриэль-сан». Наруто кивнул светловолосому архангелу и взлетел примерно в то же время, что и она, преодолевая звуковой барьер, когда он летел так быстро, как только мог, к 2 гигантским волкам. Расстояние, которое нужно было преодолеть, было не таким большим, поэтому в тот момент, когда Скол, чуть более крупный волк с более светлым мехом, смог вырваться из темной цепи Морганы, Наруто врезался в нее, как пылающий метеор, с плащом из молнии и огня, вокруг его тела, заставив волка, преследующего солнце, выть от боли, когда оно разбилось о соседнее здание. С одним волком меньше, о котором нужно было беспокоиться, Моргана смогла сосредоточить свое внимание на Хате и удерживать его всеми цепями, сковывающими душу, что позволило Соне и ее слугам возобновить бомбардировку его своей магией. Наруто-кун, мама Ханакой с облегчением закричала при виде бойфренда. «Вот это чертовски круто! Рад видеть, что ты присоединился к нам, малыш!» Дривин закричал снизу, держа один из своих вращающихся топоров в воздухе, чтобы отпраздновать прибытие Наруто, и используя другой, чтобы прорваться через орду драугров, воинов нежити, которых Лаки использовал в качестве расходных пехотинцев, о которых Рассвайси предупредила их прошлой ночью, что они один из врагов, с которыми им, возможно, придется столкнуться. Наруто, тем временем, не успел ответить своему чемпиону или мама, так как был вынужден уклоняться от гигантской пасти, заполненной острыми как бритва клыками Скала, которая вырвалась из-под обломков рухнувшего здания, в которое Наруто врезался, и бросился на блондина, уклоняясь от его хвоста, когда он пытался придавить его к зданию, как жук. Наруто затем пришлось маневрировать по воздуху, чтобы избежать когтей волка, поскольку он непрерывно и быстро набрасывался на него. Сам монстр оказался способным двигаться почти так же быстро, как мог его отец, несмотря на его размер. Затем он сотворил большой кусок настоящего льда и швырнул его в голову монстра сбоку, отбросив его, прежде чем использовать руническую тюрьму, чтобы зафиксировать сколу на месте на короткую секунду, как раз достаточно, чтобы дать ему окно, чтобы обрушить массивный болт молнии на него, вызвав взрыв, который сотряс весь район и отправил сражавшихся на земле драугров в полет. «Эй, ты, гребаный панк, мы пытаемся уберечь это место от разрушения для тебя. Самостоятельное уничтожение не поможет», — Дривин раздраженно закричал, прячась за стеной разрушенного здания, в то время как другие ноксианские чемпионы, кроме Морганы, которая легко прикрылась черным щитом, укрылись рядом с ним. «Извиняюсь», — было единственным, что Наруто мог сказать, прежде чем Скол вырвался из дыма взрыва и снова бросился на него. Чувствуя, что на этот раз он не успеет вовремя, блондин заключил себя в огромный кусок настоящего льда, достаточно прочного, чтобы выдержать силу его челюсти на мгновение, прежде чем на поверхности начнут появляться трещины. Внизу Сонаси Тримама, не теряя времени, объединили свою магию, водяного дракона с проходящим через него электрическим током, и взорвали скала достаточно сильно, чтобы тот отпустил Наруто и уронил его, позволив блондину снизить защиту вокруг него, чтобы изящно кивнуть, прежде чем снова взлететь, отправив мощный левый хук с объединенными божественными силами всех трех богов Фрильярда в челюсть волка, подбросив его на несколько футов в воздух, а его тело перевернулось назад, прежде чем упасть. Общий. Не теряя времени, Наруто обратил свое внимание на руку Наксуса, который мгновенно бросился к свободно падающему скалу и подпрыгнул в воздух, обеими руками занеся топор над головой. Когда он обрушился на бога, убивающего волка, и обрушил свое оружие в мощном ударе со всей своей мощью и боевым кличем, Наруто поднял руку и изменил внешний вид Дариуса, заключив генерала в черную броню, сделав его волосы белыми, а его глаза красные, и завершил его темной аурой, принявшей форму черного мехового волка вокруг его тела и его топора. Когда Наруто активировал свой крушитель баланса и придал внешнему виду смысл и историю короля, бога Дариуса, превратив свою ноксианскую гильотину в могущественную сокрушительный удар, который потряс весь Куа, заставив всех дрожать по спине, включая самого Лаки, который почувствовал смерть одного из своих творений. Хати сердито взвыл, когда его брат был обезглавлен, а его голова с глухим стуком упала позади короля бога Дариуса, когда он приземлился на землю и почти мгновенно вернулся в нормальную форму, что позволило Наруто сохранить свою демоническую силу. Когда один бог убил волка мертвым, вся группа сосредоточила свое внимание на его младшем брате, принося все, что у них было, Саджи, используя свои дополнительные священные механизмы в ритры, которые ему дал Азазель перед битвой, чтобы ослабить его достаточно для них, чтобы начать серьезно повреждать его, хотя только когда Наруто использовал Рокорна, чтобы вызвать пылающего элементального козла полубога и врезался им в Хати, волк, убивающий бога, был сбит с ног, получив слишком много повреждений, чтобы оставаться в сознании. Битва не окончена. Дариус закричал, отрубив голову Драугру, который все больше и больше атаковал его и других ноксианских чемпионов. «Отступайте в строю и сдерживайте врагов, солдаты. Позже будет время для празднования, если мы все переживем это». «Да, генерал». Сона и многие из ее слуг мгновенно ответили в унисон, выстраиваясь вокруг барьерного устройства, которое им было поручено защищать. Однако слоны и ладьи перства Ситри, не теряя времени, бросились к бессознательному телу Хати, чтобы начать запечатывать его, а Катарине и Моргане было поручено защищать их, пока они работали, чтобы убедиться, что волк останется без сознания и заблокирует его, прочь до конца битвы. «Хех, очень вдохновляюще, брат». Дривин ухмыльнулся, когда он начал отступать, а Самира стильно сражалась на его стороне, выпуская вращающиеся потоки пули из своего оружия в каждого врага вокруг нее с помощью Инферно Триггер. «Умереть сразу?» «Да, как и ожидалось». Рука Наксуса предпочла проигнорировать вопрос брата. «Можем ли мы что-нибудь сделать с этими порталами?» — спросил Наруто, приземлившись рядом с Соной, и помог ей победить группу драугров жестом головы в сторону порталов, из которых выбегали воины-нежить. «Не сейчас, Узумаки-кун. Я испробовал все известные мне способы рассеивания магии, когда нам удавалось приблизиться к ним, но ничего не получалось», — Сона ответила, качая головой, и это звучало довольно расстроенно, несмотря на ее обычное спокойное поведение. Однако мы продолжим попытки. Я уверен, что мы что-нибудь придумаем. Ты будешь, Кайча, сказал Наруто, ободряюще кивая ей. И когда вы это сделаете, обязательно сообщите другим группам, как их отключить. Буду Узумаки-кун. Ты должен помочь им сейчас, Наруто-кун. Затем мама заговорила с ним сбоку, когда она и другие члены Сон и Пирадж закончили накладывать запечатывающие заклинания на тело Хати и приготовились активировать их, чтобы запечатать его навсегда. «Здесь все будет хорошо, иди». Она закончила, и Сона кивнула ему в знак согласия. «Удачи». Наруто кивнул головой и взмыл в воздух на максимальной скорости своими ледяными крыльями. Глава 51. Кайса удивленно спросила Акали, увидев, как ее собрат-чемпион из пустоты бросился через улицу и сбил всех оставшихся темных эльфов и драугров из группы, с которой она сражалась, сбивая летающих врагов с воздуха своими бластерами, прежде чем расправить крылья и обрушивая шквал плазменных ракет на врагов внизу. «Хорошее время, но что ты здесь делаешь?» — спросила бродяга-убийца, выдергивая куной, воткнутой в стену соседнего здания, и подбежала к Кайсе, когда дочь пустоты спрыгнула и приземлилась перед ней. Они оба опустили маски, чтобы поговорить друг другу, осторожно оглядывая поле битвы. «Где Наруто? Разве ты не сражался с ним? Он пошел помочь наксианцам. Он послал меня сообщить вам, ребята, что они в настоящее время противостоят сыновьям этого монстра». Кайса ответила, указывая головой на Фенрира. Волк-убийца богов в настоящее время был скован Глипнером, магическими цепями, которые были выкованы дворфами, чтобы удерживать существо, лежащие в центре открытой площадки, Ари и Эвелин, которые объединили свои чары, держали его послушным и, казалось бы, спящим, магия с куракой, которая усиливает эффект, в то время как Лефа и ее старший брат Артур работали над тем, чтобы сломить контроль Лаки над ним и подчинить Фенрира под свой контроль вместо этого с помощью меча Экскалибура старшего Пендрагона. В то же время Ясуа, Гвен, Сона и Блицкранг, другие жильцы резиденции Узумаки вместе с самой Акали, сражались, чтобы защитить группу от волн темных эльфов и драугров, не давая им добраться до Фенрира. И Ясуа, и Гвен зарекомендовали себя как два самых опытных и грозных бойца на передовой на поле боя, а Сона и Блицкранг оказывали им всю необходимую поддержку, в которой они нуждались, внимательно следя за группой, которая пыталась подчинить себе Фенрира. Со своей скоростью и смертоносной техникой Ясуа стремительно бросался от одного врага к другому и рубил их быстрыми, молниеносными ударами меча. Блеск солнца на его катане был последним, что они видели перед тем, как у них отобрали жизни. Как только волна наземных врагов, с которыми он сражался, была побеждена, Ясуа остановился и полоснул воздух перед собой, выпустив гигантский торнадо, который засосал летящих над ним темных эльфов и отшвырнул их всех прочь, дав ему открывая, что ему нужно прыгнуть в воздух и сбить их в воздухе. Асона прокладывает путь, по которому он может ступить, используя свою волшебную музыку. Гвен, священная швея, с другой стороны использовала свой священный туман, чтобы увернуться от каждого заряда магии и других снарядов, выпущенных в нее издалека темными эльфами, которые были совершенно сбиты с толку синеволосой кукольной девушкой. Странная способность. Прежде чем они успели сообразить, что делать, Гвен швырнула в эльфов гигантские иглы, созданные из светящегося голубого тумана вокруг нее, пронзая их грудь и отбрасывая назад, пока они либо не падали замертво на землю, либо не вонзались в стены комнаты, постройки позади них. Для безмозглого драугра, который столкнулся с ее священным туманом, чтобы напасть на нее, Гвен не теряла времени даром и, по-видимому, у нее не было особых проблем с тем, чтобы вытащить их своими гигантскими ножницами, владея ими, как гигантским мечом, рубя и пронзая врагов, которыми она была, перед. Время от времени она использовала ножницы, как швейное оборудование, которым оно было, обеими руками, чтобы открыть его, и разрезала и буквально разрезала пару темных эльфов и драугров пополам своим оружием. «Ты имеешь в виду волков, преследовавших солнце и луну?» Акали не могла не спросить, вспомнив историю о Скалле и Хати Расцвайсе, которую они рассказали им, когда Валькирия предупредила ее и всех о них. «Мне все еще интересно, как это работает. Я имею в виду, как вы гоняетесь за солнцем и луной. У нас будет время подумать об этом позже». Это было единственное, что Кайса сказала своей подруге-убийце, прежде чем она подняла свой левый бластер и сбила темного эльфа, пытавшегося атаковать ее якоря сверху, заставив его упасть прямо перед ее ногами. В то же время, почувствовав, что сзади что-то приближается, Акали, не теряя времени, развернулась и бросила свой пятиконечный сюрикен в громоздкого драугра, который попытался подкрасться к ним с большой булавой, мгновенно разбив ему голову. Им нужно будет приручить этого волка. Понятия не имею, я уже какое-то время не могу ни с кем из них поговорить, Акали ответила, пожав плечами, но я точно знаю, что эти ребята пытаются разбудить его. Цепи, по-видимому, достаточно прочны, чтобы удержать волка, даже если он начнет сопротивляться, но Лев и ее брат этого не сделают, может освободить его из-под контроля Лаки, если он проснется и попытается сопротивляться им, поэтому Ари и Эвелин должны быть там. Тогда давайте выиграем им столько времени, сколько им нужно. Не надо повторять мне дважды, Кай. Сказав это, два чемпиона снова надели свои маски и присоединились к своим товарищам-чемпионам против следующей волны врагов, воспользовавшись своей и без того большой скоростью, которая была еще больше увеличена песней стремительности Соны, чтобы быстро уничтожать врагов. Высоко над отелем, где происходила вершина богов, борьба за защиту здания от, казалось бы, бесконечной орды темных эльфов с каждой минутой становилась все более и более напряженной. Акина и Рассвайси присоединились к Зиновии, Кибе и Ирине в воздухе, в то время как Риас, Каника, слившаяся с Юмиасией и Гаспер продолжали поддерживать их снизу, работая вместе, чтобы оттеснить врагов и уничтожить их еще до того, как они успели приблизиться к врагу, барьер вокруг здания. Чрезвычайно мощная святая молния Баракия легко уничтожала любых врагов, пытавшихся пройти через портал высоко над небом, но вскоре начали прибывать враги с более сильной защитой и пробиваться сквозь молнии святой молнии огромным количеством и жертвовать своими солдатами. Грифия также обеспечивала их всеми наступательными и оборонительными способностями, в которых они нуждались, хотя, поскольку она поддерживала и барьерное устройство Рейкьявика, и даже барьер вокруг отеля своей огромной демонической силой, она также могла сделать очень мало, чтобы помочь их, не истощая себя. К счастью для них, Габриэлю не потребовалось много времени, чтобы присоединиться к битве, предоставив группе Гримари свою силу, чтобы отбросить их врагов после того, как убедил их, что Наруто в порядке после того, как его сбили с неба ранее. Как бы они ни пытались броситься к нему, когда он упал, темные эльфы не дали им даже минуты перевести дух, а десятикрылый архангел был единственным достаточно быстрым, чтобы броситься за ним, так что, услышав новости от Габриэля, уверен, заставил их всех чувствовать себя немного лучше. «Акина, смотри направо!» Риас закричала, подняв туманную пушку Синны, и выпустила струю пронзительного темного тумана, наполненного ее разрушительной силой, чтобы сформировать щит вокруг Акина, в результате чего волшебный снаряд, летящий на нее, исчез в момент соприкосновения с черно-красным щитом. Прежде чем уничтожить темного эльфа, который пытался ослепить ее, и стереть его с лица земли, изящно кивнув в ответ своей лучшей подруге, черноволосая королева, не теряя времени, вернулась в бой, маневрируя между врагами в воздухе, прежде чем сбить их с неба своей святой молнией. Киба, Зиновия, заметив врагов на улице, Риас, не теряя времени, окликнула своих рыцарей, заставив их обоих смотреть на нее, отступив в сторону, чтобы увернуться от наконечника копья, направленного ей в грудь. Мгновенно Риас опустила пушку и выставила ладонь вперед, чтобы выстрелить миниатюрной, но очень плотной сферой разрушения в эльфа, который пытался напасть на нее, снося ему голову, прежде чем сбросить его обезглавленное тело с крыши, чтобы продолжить давать своим слугам их заказы. «Мне нужно, чтобы вы двое позаботились о драуграх на улицах. Они пытаются прорваться через барьер. Мы на месте, президент», Киба ответил, вызывая еще один клинок предательства на дуэль, сражаясь одним мечом в воздухе, чтобы придать больше силы своим ударам и пробить прочные доспехи, которые носили темные эльфы. Между тем, драугры, похоже, не имели такой же защиты, даже несмотря на то, что они казались чрезвычайно устойчивыми к тупым силам. «Иди, здесь нам будет хорошо», Ирина быстро заговорила с Зиновией, заставив голубоволосую мечницу кивнуть головой другу ангелу, прежде чем она и Киба полетели вниз, чтобы сразиться с Драугром на земле, а Каника присоединилась к ним, спрыгнув со здания и выпустив из нее потоки Ки, ладонь, чтобы расчистить место для их приземления. «Риас сама, берегись!» Асия вскрикнула, обнаружив опасность, нависшую над обострившимися чувствами Юми. Обернувшись, она увидела, как Риас падает на одно колено, пытаясь отдышаться, сильно потея, в то время как группа темных эльфов приближается к ней сверху с оружием на изготовку. Увидев, что крадущийся снаряд не будет достаточно сильным или быстрым, чтобы убить столько из них вовремя, Асия позволила Юми отделиться от своего тела и перелететь на книге, чтобы магическим образом прикрепиться к Риас, образовав вокруг нее защитный щит, который отбросил темных эльфов и их оружие. Однако враги не смягчились и продолжали неоднократно атаковать, чтобы сломать защиту и добраться до Риас, а волшебная кошка нервничала все больше и больше, когда на поверхности ее щита начали образовываться трещины. Асия и очень нервный и напуганный Гаспер оба пытались помочь, но теперь, когда блондинка потеряла свою атакующую силу, которую она получила от слияния с Юми, а у самого Гаспара закончились бомбы замедленного действия, и он сражался исключительно с помощью своей вампирской силы, ни один из них не смог продвинуться далеко, прежде чем они оба были вынуждены укрыться за Греей Фей, которой также было поручено защитить своего целителя, если случится худшее. «Юми, вернись, я их взорву!» Риас позвала фамильера своего парня, когда она подняла свою туманную пушку, направляя свою демоническую силу в оружие, чтобы активировать его, несмотря на то, что Синна мысленно просила ее остановиться, поскольку она уже исчерпала себя, атакуя и защищая своих союзников одновременно, до такой степени, что ее зрение начало расплываться. Прежде чем Риас успела нажать на курок или Грейфия метнула ледяное копье, которое создала в своей руке, в темных эльфов вокруг Риас, чтобы дать ей шанс, некая женская фигура в маске с длинными черными волосами, та самая женщина, которая помогла ей, она и все спасают Наруто от порчи Раста во время битвы с Диадорой и старой фракцией владык демонов, появились в водовороте листьев и отшвырнули темных эльфов перед Риас, сломав им черепа и отправив их врезаться в двух своих товарищей до того, как все они были сброшены с крыши. Застигнутые врасплох, другие темные эльфы едва успели среагировать, когда черноволосая женщина вытащила пару кунаев из мешочка, привязанного к ее правому бедру, и бросила их в двух стоящих позади Риас, точно попав им в глаза сквозь щели, в своих шлемах, прежде чем расправиться с последним врагом группы прямым ударом. «Ты!» Риас задохнулась, когда они с Юми в шоке уставились на черноволосую женщину, которая затем подошла, чтобы предложить ей руку. Хотя ее лицо было скрыто за маской лисы, которую она носила, Риас не могла отделаться от странного ощущения, что женщина дарила ей теплую, ободряющую улыбку, что заставило ее инстинктивно протянуть руку и взять ее за руку, чтобы позволить черноволосой женщине, чтобы поставить ее на ноги. «Вы не возражаете, если мы вмешаемся и поможем, не так ли?» – спросила она, прежде чем Риас почувствовала прилив энергии, пронесшийся по всему ее телу, возвращая Риас полную силу и проясняя ее зрение. «Что как ты?» Став еще более потрясенной, чем раньше, Риас не могла не спросить, но ее внимание было прервано, когда она увидела желтую вспышку краем глаза перед телом обезглавленного темного эльфа, упал и приземлился позади нее. Взглянув вверх, Риас и Юми еще больше расширили глаза, когда увидели седовласого компаньона женщины, того, кто носил белое пальто с изображением пламени, которое неоднократно появлялось и исчезало в воздухе, не оставляя после себя ничего, кроме желтой вспышки и мертвых тел, темного эльфа, поскольку он убил их так быстро, что всем, даже Баракелю, Габриэлю и Грейфи, было трудно поспевать за ним и его скоростью. Как только он очистил воздух над отелем, чтобы дать Альянсу время отдышаться и перегруппироваться, беловолосый мужчина появился на земле и продолжил уничтожать врагов, с которыми сражались Киба, Зиновия и Каника, оставив их наблюдать, в изумлении, когда он мчался через поле битвы и убивал драугров быстрее, чем их глаза могли уследить. Кивнув друг другу в знак понимания, все трое быстро вернулись к битве, теперь помогая таинственному человеку, который продолжал прокладывать путь разрушения через Куа, и Киба был единственным, кто мог хоть немного не отставать от него с его превосходящей скоростью, всякий раз, когда он не использовал свою, казалось бы, способность к телепортации. Да, давайте бороться вместе. Несмотря на то, что у нее было так много вопросов и, прежде всего, необходимость выяснить, кем на самом деле были эти два человека, Риас очень хорошо знала, что сейчас не место и не время для вопросов и ответов. Торопливо обращаясь к женщине в маске, кивавшей ей головой, в ответ, прежде чем они объединились в бою, уау, Акали, сражавшаяся поблизости, не могла удержаться от изумленного присвиста, наблюдая, как сражается таинственный человек, увидев, как он появился раньше всех. Как и Риас, она не могла не задаться вопросом, кто он такой, осознав тот факт, что он и его спутница должны были быть какими-то суперсильными ниндзя, такими как ее бывший мастер Шен, но решила оставить этот вопрос на потом и продолжить сражаться вместе. Кайса, которая была также впечатлена, как и она, навыками и силой этого человека в бою, с помощью двух загадочных пар союз, наконец, получил преимущество и начал медленно оттеснять врагов от отеля, позволяя Грейфи сосредоточить все свое внимание на поддержании барьеров вокруг здания и всего города. В то же время братья и сестры Пендрагон также достигли финальной стадии разрушения контроля Локи над Фенриром, став на один шаг ближе к тому, чтобы вместо этого подчинить его своей воле. Да, такими темпами мы собираемся. Прежде чем Гвен успела закончить свое заявление, земля начала сильно трястись, как будто весь город подвергся землетрясению. Почувствовав, что что-то приближается к ней снизу, когда начали появляться трещины, священная швея, не теряя времени, бросилась в сторону, как раз вовремя, чтобы избежать гигантской змеи, похожей на дракона, которая вырвалась из-под земли и вынырнула на сотни метров, в воздух, выдыхая огонь изо рта, когда его рев привлек внимание всех и заставил все окна в этом районе мгновенно разбиться и разбиться. Затем змеиный дракон выпустил огненное дыхание на Гвен, заставив живую куклу использовать свой священный туман, чтобы не сгореть дотла. «Подождите, это не тот дракон Мидгардсармр, который дал нам информацию о Локи?» Акали не могла не спросить, подслушав весь разговор Азазеля и Наруто с мировым змеем, известным всем как один из пяти королей драконов. «Разве он не на нашей стороне? У нас будет время побеспокоиться об этом позже, Акали». Кайса сказала, когда она маневрировала через огненное дыхание Мидгардсармра и прыгнула в воздух, чтобы обстрелять его своими плазменными снарядами, заставив дракона пошатнуться, ревя от боли, но только на мгновение. Открыв пасть, дракон приготовился выпустить еще одно огненное дыхание на Кайсу, но Блицкранг предвидел это и тут же выстрелил в нее правой рукой, схватив дочь пустоты в воздухе и притянув ее к себе, вытащив из причинить вред задолго до того, как огненная атака Мидгардсармра достигнет ее. «Спасибо, Блиц», — сказала Кайса, благодарно кивнув паровому голему, когда он напустил ее, в то время как Ясуа, Гвен и Акали бросились к Мидгардсармру с человеком в маске. Однако, прежде чем кто-либо из них смог нанести удар по королю драконов, город Куа снова потрясся, на этот раз взрывом в воздухе, который заставил всех поднять руки, чтобы защитить лица от ударной волны. Для тех, кто сражался на улице, не потребовалось много времени, чтобы увидеть пару красно-белых пятен, выпадающих из облака дыма в воздухе и тяжело падающих на землю, оставляя при ударах две большие дыры, и вскоре они оказались в Алии и Сеем, которые сильно истекали кровью, а их драконьи доспехи были сломаны в нескольких местах. «Чертов ад!» — Иссей выругался, вытирая кровь, капающую с уголка рта, пытаясь подняться на ноги. «Как и ожидалось от бога, твоя сила действительно на другом уровне, бог озарства!» Вали Люцифер пробормотал с легкой ухмылкой, когда он посмотрел вверх и увидел Локи, спускающегося вниз перед Мидгардсармром, который выглядел намного лучше, чем он и Иссей, хотя на его теле было несколько ран. «Значит, это сила двух небесных драконов этого поколения», — Локи сказал, глядя на людей на улице. «Какое разочарование! Что ж, извините, что разочаровал вас, но разве вы не были тем, кому мы только что надрали задницу?» — спросил Иссей, понимающе ухмыляясь, глядя на Локи. «Верь, как хочешь, секьюрити, но я только начинаю». Сказав это, Локи приземлился на вершину здания и раскинул руки в стороны, в результате чего вокруг него появилось несколько больших порталов. Из них вышли еще четыре идентичных Мидгардсармра, поддерживая своего создателя вместе с первым, в то время как бойцы Альянса, стоящие на земле, смотрели на них в шоке и замешательстве. Рагнарёк только начался. «Полагаю, это отвечает на ваши вопросы, не так ли?» — спросила Кайса, взглянув на Акали и увидев, как мошенник-убийца смотрит на нее в ответ, прежде чем они вместе со всеми приготовили свое оружие, когда Локи послал в них пять одинаковых, но меньших клонов мирового змея, торжествующе ухмыляясь, пока на них не обрушился гигантский робот-сет королевства меха, пилотируемый неким белокурым призывателем. 1. Цунаёси Савада. Первое, что увидел Эссей, проснувшись, была семейная крыша над ним. «Итак, я вернулся сюда». Пешка Риасгримари вздохнула, вспомнив, что произошло. Он участвовал в битве, рейтинговой игре между его хозяином Риасгримари и ее нежеланными женихами Райзером Фениксом, чтобы решить, придется ли ей выйти за него замуж по брачной помолвке, которую обе семьи устроили для них. Сцена была точной копией школы, которую он посещал. Их базой было старое школьное здание, и он бежал по полю боя вместе с Кибой Ютой Каникатадзё, рыцарем Эладой Риас, стремясь к базе врага, которая была новым школьным зданием. Но одна за другой упала Каника, упала Киба и упала Акина-сан. А потом, когда он попытался подтолкнуть свое тело вверх, его интуиция, то, что он постоянно подавлял, когда бодрствовал последние 3 года, всплыла на поверхности и сказала ему, что в его комнате есть кто-то еще. Когда он повернул голову, брюнетка увидел женщину, стоящую в тени, но он знал, кто она такая. Грифия-сан. Он признал ее. «Похоже, ты проснулся». Седовласая горничная кивнула, подходя к нему ближе. «Игра, что случилось с президентом?» — спросил он удивительно спокойным тоном, который заставил Грифию на секунду взглянуть на него с намеком на удивление в ее серебряных глазах, прежде чем она ответила. «Ризер сама выиграла матч. Риасадзё сама ушла». Иссию оставалось только выругаться в уме, потому что пешка полностью потеряла дар речи. Значит, он проиграл, Райзер избил его. Впервые за 3 года Иссей почувствовал себя бесполезным. Он так здорово поступил, но, тем не менее, ничего не мог поделать и упал перед своим хозяином. «Почему я так слаб даже после всего этого времени?» — с горечью подумал брюнетка, схватившись за голову. «Даже Ася могла бы продолжать жить как человек, если бы он был немного сильнее в то время, если бы не колебался. Даже для Риас, если бы он только мог использовать священный механизм более эффективно, или у него хватило бы смелости использовать силу, которую он запер для нее, тогда все, что он сделал, не закончилось бы так». Воспоминания вспыхнули в его голове, когда Иссей вспомнил людей, которые пали за него в тот день только потому, что он был слаб и не мог удержаться от слез. Несмотря на то, что Грифия стояла рядом с ним, он не пытался остановить текут слезы, но в то же время он был разочарован самим собой и своей неспособностью принять решающее решение даже по прошествии всего этого времени. «В настоящее время продолжается помолвка Адзё сама и Райзер сама», — Грифия сказала. «Это в бальном зале преступного мира, который был подготовлен домом Гримари. Где Киба и остальные?» — спросил он, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Они пошли сопровождать Адзё сама. Единственные родственники, которых нет в холле, это Иссей сама и Асия сама», — седовласая женщина ответила. «По желанию Риас сама Асия сама осталась здесь со мной, присматривая за вами, Иссей сама. Она спустилась, чтобы принести вам новое полотенце». Затем она на секунду остановилась, прежде чем задать вопрос, который, казалось, сохраняла до сих пор. «Разве вы не согласны с этим? Свадьба Риасадзё сама». «Да, даже если битва окончена, я не могу с этим смириться. Вы знаете, что сама Риасадзё подчинилась решению семьи. Я понял это. Я это знаю. Даже в этом случае я». Это правда, он никогда не мог согласиться с тем, против чего был его хозяин. Фу-фу-фу. Внезапно Грифия тихо рассмеялась, заставив брюнетку повернуть голову и с удивлением взглянуть на нее. Он впервые увидел ее улыбку. «Вы очень интересный человек, Иссей Хёда сама. Я впервые вижу кого-то вроде вас, который показывает, о чем вы думаете, своим лицом и действует в соответствии с тем, во что вы верите. Мой господин, Сазикс сама, откуда-то наблюдал за вашими усилиями в битве и сказал, что вы были интересны, понимаете». Затем Грифия сунула руку в карман юбки и вытащила листок, на котором был написан «Магический круг». «Этот магический круг позволяет вам телепортироваться в зал помолвки дома Гримари и дома Феникса. У меня для вас сообщение от Сазикса сама». Она делает паузу на секунду, а затем говорит с невозмутимым лицом. «Если вы хотите спасти мою сестру, идите в холл». Так он и сказал. «На обратной стороне бумаги есть еще один магический круг. Пожалуйста, используйте его, когда заберете Адзё сама. Я уверен, что так и будет быть полезным для вас». Иссей потерял дар речи. Он не знал, как ответить. Затем Грейфи оставила газету с магическим кругом в руке, прежде чем она встала и вышла из его комнаты. «Когда вы спали, я мог чувствовать огромную силу внутри вас, Иссей сама. Я знаю, что внутри вас есть дракон, но эта сила – нечто совершенно другое. Я чувствовал это раньше, поэтому я хорошо знаю, что если вы кто-то, кто может использовать эту силу в полной мере, тогда я верю, что вы можете это сделать». С этими словами Грейфи развернулась и вышла из моей комнаты, оставив Иссе обдумывать то, что она только что сказала ему. Однако не было необходимости решать, идти ли ему в подземный мир и спасать своего хозяина. Не задумываясь, он принял решение. Он больше не будет убегать. Если это означало, что он мог спасти своего хозяина, то он с радостью пожертвовал бы всем, что пытался сделать последние 3 года. Иссей встал с кровати и пошел искать свой телефон и что-нибудь надеть. Но прежде чем он успел позвонить, дверь открылась, и вошла Асия. Иссей-сан. Как только Асия увидела привет, бывшая монахиня оставила полотенце и ведро с водой на полу, чтобы прыгнуть ему на руки. Вау. Эй, Асия, что случилось? Он не мог не спросить, чувствуя себя немного стыдно, когда Асия внезапно обняла его вот так. Слава богу, я так счастлив. Ты проспал 2 дня, даже когда твои раны зажили. Я думала, ты никогда больше не откроешь глаза. Иссей-сан. Блондин заплакал. Его руки... И Иссей ничего не мог поделать, кроме как попытаться успокоить ее, гладя ее по голове. «Асия, послушай меня, теперь я иду на сторону президента». Асия в шоке взглянула на то, что он только что сказал, сразу поняв, что он собирался сделать. «Да, я отвезу тебя обратно к президенту, это не проблема, у меня в руках билет, чтобы пройти в холл, я тоже иду», — серьезно сказала Асия, недолго думая. «Ты не можешь». «Пожалуйста, останься здесь, Азия. Я не хочу. Я могу сражаться вместе с тобой, Иссей-сан. Я научился использовать свои демонические силы. Я больше не хочу, чтобы меня просто защищали», — сказала Асия, схватив его за руку.